о гневе. Гнев — неистовая страсть. Легко выводит из себя даже имеющих ведение, зверской делает душу и заставляет уклоняться от дружелюбного собеседования. Сильный ветер не колеблет столпа, и душу негневливую не увлечет раздражение. Вода приводится в волнение напором ветров, и раздражительный возмущается безрассудными помыслами. Гневливый монах, вепрь пустынный, увидел кого-либо и точит зубы. Увеличение тумана сгущает воздух, и движение раздражения огрубляет ум гневливого. Набежавшее облако омрачает солнце, а помысел памятозлобия — ум. Лев в зверинце непрестанно потрясает дверные крюки, а раздражительный в келье перебирает гневливые помыслы. Приятное зрелище спокойное море, но неприятнее мирного устроения духа. В тихом море играют дельфины, и в мирном устроении духа возникают боголепные помышления. Долготерпеливый монах — тихий источник, всем доставляющий приятное питье, а ум гневливого всегда возмущен и не дает воды жаждущему, если же и дает, то мутную и негодную. У гневливого и глаза мутные и кровавы, и обличают возмущение сердца, а лице долготерпеливого спокойно, глаза благосклонны и смотрят прямо. Кротость мужа поминается у Бога, и душа негневливая делается храмом Святого Духа. Христос преклоняет главу в долготерпеливом духе, и умеренный ум бывает обителью Святые Троицы. Лисицы живут в душе злопамятной, и звери укрываются в возмущенном сердце. Честный муж избегает срамного пристанища, и Бог — злопамятного сердца. Воду возмущает упавший камень, и сердце мужа — худое слово. Удали гневные помыслы из души своей, и не давай раздражению водворяться в сердце твоем, и не будешь ты возмущаем во время молитвы. Как дым от тлеющей соломы беспокоит глаза, так и памятозлобие ум во время молитвы. Помыслы гневливого ехиднины по рождению, снедают породившие их сердце. Молитва раздраженного — мерзостное курение. Псалмопение гневливого — неприятный звук. Дар злопамятного — червивая жертва. И да не приближается он к очистительным алтарям. Возмущенные сны видят раздраженные, и нападение зверей мечтается гневливым. Муж долготерпеливый видит в видении соборы святых ангелов, и непамятозлобивый упражняется в духовных словесах ночью, приемля разрешение тайн. Когда демоны увидят, что не воспламенились мы в самом пылу оскорбления, тогда, напав в безмолвии, стараются возбудить владычественное в нас ум, чтобы заочно восстали мы против тех, с которыми соблюли мир, когда они были с нами лицом к лицу. Когда мирно кончится у тебя с братом спор или размолвка по случаю какого-либо неудовольствия, себя самого почитай погрешившим, чтобы на безмолвии в сердце своем не найти тебе борьбы помыслов, из которых одни, выставляя ничтожность оскорбления, будут укорять, что не стоило и останавливаться на нем, а другие, выставляя важность его, будут внушать сожаление, что за него не отплачено таким же оскорблением. Когда сильное раздражение приогорчит каких-либо братьев в общежитии, тогда помыслы начинают ублажать пред ними живущих в уединении, чтобы как лишили братьев благодушного терпения, так удалить их и от поприща любви. Кто отражает от себя гнев благодушным терпением и огорчение любовью, тот отражает двух зверей злых, гневоборных, двумя доблестями. Коленопреклоненно умоляющий огорчившего прекратить гнев, за раз обоих отводит от раздражения. Кто примиряет гневающихся, то тот побеждает самый дух гнева. Кто ради мира терпит сердитого, тот воистину есть сын мира. Приуготовь себя быть кротким и браннолюбивым, кротким с людьми, а браннолюбивым с врагом нашим. Ибо в том и состоит естественное употребление гнева, чтобы враждебно противоборствовать змею. В том и состоит кротость кроткого, чтобы по любви быть великодушным к брату и вести брань с гневным против него помыслом. Кроткий да будет и браннолюбив, не распространяя кротости на злохитрые помыслы и не распространяя брани на ближних по естеству. Не обращая естественного употребления гнева в противоестественное, то есть не гневай сына брата, уподобляясь змею, и не сослагайся со злобными помыслами, братаясь с сим змием. Кроткий, если потерпит, что и оскорбительное, не оставляет любви, но ради ее вся покрывает, милосердствует и вся терпит. Если дело любви долготерпеть, то гневом воевать против брата не дело любви. Гнев возбуждает огорчение и неприязнь, а любовь все их три прогоняет. Если твердо имеешь основание в любви, то ей паче внимай, нежели тому, что оскорбляет тебя. Стяжавший добродетель любви пленяет страсти, свойственные недобрым. Имеющие святые Троицы, сии три добродетели, веру, надежду и любовь, будет трехстенным градом, укрепленным как бойницами, башнями добродетелей. Кто уязвляется злоречием других, не относя его к дьяволу, как к источнику, тот еще более поощряет врага уготовлять на себя стрелы, тем, что душа его падает, уязвляемо будучи таким злоречием. Терпя самое великое злословие или тяжкую обиду, не будь злопамятен, но благословляй. Кто пометозлобствует на демонов, тот не злопамятен на людей, но тот с демонами состоит в мире, кто пометозлобствует на брата. Гнев и ненависть — пожар сердца, а души незлопамятных орошаются росою духовные. Огненные угли отбрасывают от себя искры, так и злопамятные души извергают из себя злобные помыслы. Как укушение скорпиона производит самую жестокую боль, так и злопамятная душа держит в себе самый горький яд. Поносимый Давид ничего не говорил против, но остановил даже мстительность Авессы, и ты, подвергаясь поношению, не только не воздавай поношением, но укроти и того, кто бы стал отмщать за тебя. Переноси терпеливо поношение и губами заключай дверь к гневу. В этом для тебя преуспеяние. Вовсе ничего не отвечай угрожающим, чтобы молчанием загородить уста, дышащие пламенем. Наложив узду на челюсти свои, ты причинишь чувствительнейшую боль угрожателям и поносителям своим. Ты, молча, не будешь поглощен поношением, а поноситель твой сильно уязвлен будет твоим молчанием, видя, как великодушно переносишь ты его дерзость».